Волна холодного воздуха обдала мумитроля, да так, что дух захватило. Поскользнувшись, он скатился с крыши и, беспомощно барахтаясь, въехал в новый, опасный для него мир и впервые в жизни глубоко окунулся в снежный сугроб. Что-то неприятно кольнуло его бархатную шкурку, а нос его тут же почуял какой-то новый запах. Запах был более резкий, нежели все знакомые ему прежние запахи, и чуть-чуть отпугивающий. Но именно он заставил его окончательно проснуться и пробудил интерес к окружающему. Сероватый полумрак густой пеленой затянул долину. Но сама долина была не зеленой, как прежде, а белой. Все застыло там, стало неподвижным и сонным. Белый покров сгладил все углы и неровности. «Это снег», – прошептал мумитроль. Мама слыхала рассказы про него, и он так и называется – снег. Между тем, хотя сам мумитроль даже не подозревал об этом, его бархатная шкурка решила превратиться в шубку, которая может понадобиться зимой. Правда, на то, чтобы отрастить шерстку, уйдет немало времени, но решение было принято, и на том спасибо. С трудом пробираясь сквозь снежные сугробы, мумитроль подошел к реке. Той самой прозрачной речушке, что так весело бежала летом по саду семьи мумитролей. Но теперь она казалась совсем иной, черной и равнодушной. Река тоже принадлежала к тому новому миру, где мумитроль чувствовал себя чужим. На всякий случай он взглянул на мост, перекинутый через реку, и на почтовый ящик. И мост, и почтовый ящик ничуть не изменились. Мумитроль слегка приподнял крышку ящика, но там никаких писем не было. Он обнаружил лишь увядшие листья, на которых ничего не было написано. Мумитроль уже привык к запаху зимы, и этот запах не казался ему каким-то особенным. Мумитроль взглянул на куст жасмина, сплошное сплетение голых веток, и с ужасом подумал. Жасмин умер. Весь мир умер, пока я спал. Этот мир принадлежит кому-то другому, кого я не знаю. Быть может, море. Он не создан для того, чтобы в нем жили мумитроли. Мгновение мумитроль колебался, но потом подумал, что бодрствовать одному среди тех, кто спит, еще хуже. И, осторожно ступая, проложил первые следы на заснеженном мосту и дальше вверх по склону. Следы были очень маленькие, но твердые, и вели, плутая между деревьями, прямо на юг.